«Пока», — ответил Нед. Через 5 минут после ухода Гюнтера Нед подозвал Козиму. «Спасибо, Козима», — сказал он, протягивая ей банкноту в 100 марок. «Вы были очень добры». Козима улыбнулась и сунула банкноту в карман передника. «Пожалуйста». «Так Гюнтер ваш возлюбленный?» Козима рассмеялась. «О, нет», — ответила она. «Мой отец». Нед постарался не показать удивления. «Понимаю». Тут ему пришла в голову новая мысль. «А скажите, Козима, какой отель, по вашему мнению, лучший в Гамбурге?» Девушка из-под полуприкрытых век оглядела Неда совсем как художник, оценивающий натурщицу. «Для вас, я бы сказала, 4 времени года. Очень классный, очень старомодный, совсем как вы. Вы мне льстите. Еще одно. Прежде чем вы принесете мне чашку кофе и стакан молока». От морского ветерка голова у Неда немного кружилась. «Смогу я через час или около того найти в окрестностях приличный и открытый магазин одежды? Мне также понадобится багаж». «Это Гамбург. Здесь ничего не закрывается». «Хорошо. Возможно, мы сходим за покупками вместе. После того, как я закончу дела с вашим отцом, разумеется». Козима весело улыбнулась. «Любимое мое занятие. Хьюго Босс, я полагаю. Нечто темное и элегантное». Платиновая карточка American Express, которую Гюнтер раздобыл для Неда, была выдана на имя Пауля Кречмера. Сидевшая за стойкой блондинка в черном лишь мельком взглянула на нее, сунула под столом в какую-то машинку и вместе с ключом от номера вернула Неду. Он решил, что у нее там что-то вроде кассового аппарата, хотя машинка и не походила ни на один из виденных им до сих пор. «Да, кстати, в понедельник утром мне нужно быть в Женеве». Он наградил блондинку лучшей из своих улыбок, добавив к ней сложную бумажку в 100 марок. «Будьте так добры, позаботьтесь о билете, хорошо?» «Непременно, герр Кречмер», — просияла блондинка, — «с удовольствием. Вы предпочитаете Swiss Air или Люфтганзу?» «Знаете что, выбирайте сами. Первый класс». «Первый класс?» — она чуть нахмурилась. «Не думаю, что в столь коротких рейсах предусмотрен первый класс. Тогда любой другой?» Нед легко взмахнул рукой. «Уверен, вы раздобудете для меня самое лучшее место». «Конечно, герр Кречмер. А этим вечером могу я быть вам чем-то полезной?» «День был долгий», — ответил Нед. «Все, что мне требуется, — это душ и постель. И никаких звонков, пожалуйста». Он пошел к лифтам, стараясь не показать, как его поражает обилие явственно отдающего 19 веком мрамора, красного дерева и дуба. «Никаких звонков». Нед улыбнулся собственному нахальству. Девушка-портье проследила, как он пружинистой походкой шагает к лифтам и повернулась к администратору. «О, Боже!» — вздохнула она. «По-моему, я влюбилась». «Я тоже», — ответил администратор. Субботнее утро Нед провел в номере, играя с телевизионным пультом и читая журналы. В середине дня ему позвонил Гюнтер и пригласил к себе на обед. Квартира его находилась в 2 шагах от отеля. «С удовольствием», — согласился Нед, — «буду польщен. Во второй половине дня я собираюсь пройтись по магазинам. Не будет ли ваша очаровательная дочь настолько добра, что поводит меня по городу? Могу вас уверить, что намерения у меня самые почтенные». Гюнтер хмыкнул в трубку. «Вы ее страшно разочаруете. Она рассчитывала на что угодно, только не на это». С помощью Козимы Нед купил лэптоп, принтер и множество книг по компьютерам и интернету. Журналы, найденные им в номере, были полны статей, посвященных тому и другому, и Неду хотелось как можно больше узнать об этой, по-видимому, очень важной стороне жизни. Он, смущаясь, поинтересовался у Козимы, что такое интернет, однако ее объяснения скорее запутали его еще больше, чем что-либо прояснили. Компьютерный магазин походил ни больше, ни меньше, как на пещеру Аладдина, набитую совершенно непонятными волшебными вещами. Нед старался не выдать изумления, которое вызывали у него картинки на экранах, цвета распечатываемых фотографий, сканеры, видеокамеры, устройства глобального позиционирования, электронные ежедневники. Компакт-диски напомнили Неду эпизод из виденного в юности «Звездного пути», а купленный им мобильный телефон с откидной крышкой еще прочнее утвердил в мыслях о корпорации Starship Enterprise. Узнав же, что эти аппараты не просто уоки-токи, что с них можно звонить на любой другой мобильный или иной телефон, находящийся в какой угодно стране мира, Нед просто разинул рот, так что Козима и продавец не смогли удержаться и захихикали. Он был риппом Ван Винклем, пробудившимся от столетнего сна. На железнодорожной платформе, глядящей на Альстер, Нед зашел в фотокабинку, чтобы получить 6 фотографий для паспорта. Ожидая их появления, он негромко бормотал сам себе: «Слава богу, не все тут переменилось. Вот эти машины я хорошо помню». Гостиничному коридорному пришлось перетаскивать покупки из такси в номер Неда в 2 приема. Нед наблюдал, как на полу гостиной подрастает их гора, и лицо его выражало замешательство настолько комическое, что Козима подошла и поцеловала его. «Откуда вы взялись, Карл?» «Не стоит называть меня Карлом», — ответил Нед. «Здесь я Пауль Кречмер». «Вы явились с другой планеты. Из рая, быть может?» «Из рая?» — Нед улыбнулся. «Нет, не думаю, что это подходящее название». «Так откуда же? Вы никогда не видели компьютера, мобильного телефона, компакт-дисков, электронной записной книжки? Откуда вы?» Она потянула его к спальне, но Нед уперся ногами в пол, точно, мол, Козима. «Так, отсюда проистекает, что вы, скорее всего, еще и девственник. Не пугайтесь». «Не пугайтесь?» Неду пришло в голову, что с учетом всего, проделанного им за последние 24 часа, с учетом того, в какую странную вселенную он спустя 18 лет попал, на его месте испугался бы всякий. Испугался бы ошеломляющего мира инфракрасных лучей, спутниковой связи, микроволн. Испугался бы новинок этого мира, его кнопок, звуков. Испугался бы полной своей изолированности, отсутствия друзей, испугался бы Гюнтера и, более всего, до полусмерти испугался бы удивительной легкости, с которой ему удавалось пока добиваться всего, чего он хотел.